Глава 33. Возвращение. Остаток пути до Айкасара Агэлар избегал меня. Теперь я ехала в повозке, а не верхом на лосе, чему даже была рада. Прикосновения Агэлара странно на меня влияли. Самое паршивое то, что они мне нравились. Крайне сложно ненавидеть мужчину, от близости которого сердце бьется чаще. Я понимала свою слабость, и это выводило меня из себя. Но больше всего я боялась, что Агэлар поймет, как действует на меня. Я скорее умру, чем признаю, что он мне хоть немного симпатичен. Если уж на то пошло, испытывать симпатию к своему тюремщику — это патология. Да по мне психологи плачут. Иногда мне казалось, что он за мной наблюдает. Такой странный зуд между лопаток. Я резко оборачивалась, но ничего подозрительного не замечала. Агэлар всегда глядел в другую сторону. Он успевал отвернуться или не смотрел вовсе? Из-за отчужденности между нами поездка выдалась тяжелой, даже поговорить было не с кем. Серпопарт хоть и крутился поблизости, все больше помалкивал. С ним тоже отношения разладились, взаимные обиды и все такое. С Катриной тоже был непорядок. Каждый раз, когда мы останавливались на ночлег, я использовала любую возможность, чтобы связаться с ней, но она не отзывалась. В зеркале я видела только себя. Что-то определенно было не так. Я долго думала и пришла к выводу, что причина в укусе серпопарда. Больше ничего необычного со мной не случилось. Не мог же Катрину спугнуть красный перец. Из-за ядовитой слюны Аякса, попавшей в мой организм, я осталась совсем одна. И я не знала, хорошо это или плохо. С одной стороны, хорошо единолично владеть телом. С другой, я потеряла единственного союзника, и это печально. К тому моменту, как на горизонте показались стены Алькасара, я так устала от этой тоскливой поездки, что даже обрадовалась. Что ж, хотя бы известно, что меня ждет. Никакой неопределенности. Наше возвращение в замке было воспринято бурно. Оказывается, без меня великого дракона не могли похоронить. Все это время бедняга Фейсал пролежал на алтаре, ожидая, когда его беглая Аманат к нему присоединится. Это нервировало всех от слуг до лордов, что сказалось на общем настроении. Меня встречали угрюмые лица, в которых читался упрек. «Ах, я такая сякая, посмела сбежать и заставила их ждать. Они все снова думали только о себе. Личный комфорт — единственное, что их волновало. Агэлар сам проводил меня до покоев. Внутрь он не зашел, топтался на пороге, словно опасался остаться со мной наедине. Впервые за несколько дней он нарушил молчание. Но лишь за тем, чтобы произнести очередную гадость. «Похороны завтра на рассвете», — сообщил он. «Прислужницы тебя подготовят». «Это все, что ты хочешь сказать?» — уточнила я. Он замялся на мгновение, а потом резко шагнул ко мне. Раз — и нет между нами пустого пространства. Кажется, даже воздуха нет. По крайней мере, я едва могла дышать. «Я тебя спасу», — прошептал он. «Потерпи немного». «Так спаси сейчас! Не заставляй проходить через весь этот ужас!» «Всему свое время. Ты будешь жить, но сперва тебе придется умереть». За душой великого дракона всегда будут охотиться. Есть всего один способ избавиться от преследования раз и навсегда. Убедить всех, что Аманат больше нет. Возможно, Агэлар говорил разумные вещи и даже желал мне добра. Но он предлагал мне быть похороненной заживо. Чтобы пойти на такое, одного доверия мало. Не уверена, что мне хватит сил пережить это. Агэлар ждал ответа, а я молчала. Я ему уже столько всего говорила, столько раз просила отпустить меня, что теперь и добавить было нечего. Мое упрямство выводило его из себя. Агэлар смотрел так, словно никак не мог выбрать, что со мной сделать, обнять или придушить. «Поверь», — повторил он. Всего 6 букв, но сколько в них было вложено эмоций. Жарких, одержимых. Я так и не поняла, что это было. Мольба или требование. Агэлар ушел, как обычно, не прощаясь. Ему надо было родиться англичанином. Он же просто вылитый житель Туманного Альбиона. Такой же холодный, отчужденный и немногословный. И я снова осталась одна. Правда, на этот раз ненадолго. Скоро меня похоронят вместе с Вейсалом, и у меня всегда будет компания. Ха-ха. Ту ночь я не спала. Опасалась, что, возможно, в последний раз вижу звезды, и все хотела насмотреться. На небо, на дома, на людей, на жизнь. Вдохнуть ее полной грудью пока еще могу. Какой тут может быть сон? Так я и просидела до рассвета перед окном. Аяк вздремал у моих ног, изредка мурлыкая. Подлизывался котяра. Я и хотела на него злиться, но не могла. Агалар ему хозяин, а я так случайная знакомая. Естественно, из нас двоих он слушается именно Агалара. Глупо обижаться на чужую преданность. Я надеялась увидеть рассвет. Но прислужницы во главе с Матроной явились задолго до того, как первые лучи солнца показались из-за горизонта. К похоронам меня готовили не менее тщательно, чем к брачной ночи. Даже принесли особый наряд. Черное платье с воздушной юбкой, длинным шлейфом и золотой вышивкой. Это было самое шикарное платье, которое мне доводилось носить в этом мире. Жаль, что повод для него был неприятный. Видимо, даже после смерти рядом с Вейсалом должна быть красивая жена. «В каком он состоянии?» — спросил я у Матроны. «Кто?» — не поняла она. «Мой муж. Я отсутствовала достаточно долго, и все это время он...» Я нервно почесалась, представив, во что мог превратиться труп за время моего побега. Слово «разложение» пугало меня до икоты. Я так и не смогла его произнести. «Великий дракон в порядке», — успокоила Матрона. «Его тело хранили в подземелье. Там холодно». Я с облегчением выдохнула. «По крайней мере, сегодня Фейсал будет в форме. А потом... мне, наверное, будет все равно». Я ведь так и не выяснила, а как, собственно, проходит погребение. У меня был шанс спросить. Даже сейчас я могла бы задать Матроне вопросы, но у меня язык не поворачивался. Ужас сковал меня по рукам и ногам, превратив в безвольную куклу. «Делай со мной, что хочешь». Подготовка прошла быстро, даже слишком. На рассвете прислужницы передали меня с рук на руки стражам, а те вывели во двор. Церемония захоронения проходит на свежем воздухе. Все-таки зря я не поинтересовалась, как в Алькасаре поступают с покойниками. Их закапывают в землю? Сжигают? Разволновавшись, я принялась озираться по сторонам. Во дворе замка собрались лорды и леди. А еще здесь стояли кареты, очень много карет. Мы куда-то поедем? Первой в веренице транспортных средств стояла открытая повозка, богато украшенная цветами. Внутри лежало тело Фейсала. Он выглядел так же, как в день прощания с ним. Ничего его не берет, даже смерть. Я едва удержалась, чтобы не пнуть колесо повозки. Да чего же мерзкий старикашка. Сам-то прожил долгую счастливую жизнь, а другим не дает. Я была уверена, что мое место в первой повозке рядом с покойным мужем, но ошиблась. Стражи подтолкнули меня ко второй повозке в ряду, где лежали дары для покойника. Все те красивые вещи, что похоронят вместе с ним. Туда же посадили и меня. Видимо, я тоже вещь. Такой теперь у меня статус. Сидя на неудобном низком бортике, повозка с дарами не была предназначена для людей, я искала в толпе знакомые лица. Может, увижу Агалара или его брата. Да хотя бы Ислин. Даже ее кислое лицо могло меня приободрить. Но я так никого и не заметила. Наверное, они уже сидели в каретах. А потом процессия двинулась в путь, и мне стало не до других. Теперь моей главной задачей было не свалиться на землю. Мы выехали за ворота замка и начали подъем в гору. На ухабах повозку трясло и шатало, дорога была узкой, настоящая тропа дьявола. С одной стороны отвесная скала, с другой — обрыв. Сперва я сидела со стороны обрыва, но единожды посмотрев в эту бездну, быстро переместилась на другой борт. Может, меня скоро похоронят, но до места захоронения я предпочитаю добраться живой. Я не понимала, зачем мы едем в горы. Что там сделают с телом Фейсала и со мной? Сбросят в жерло вулкана? Так себе перспектива. К счастью, кажется, я не видела действующего вулкана поблизости от Алькасара. Мы взбирались все выше и выше. Казалось, этому пути не будет конца и края. И вдруг... На очередном повороте скалы расступились, и мы въехали в каньон. Теперь горы высились по обеим сторонам от дороги. Проход был такой узкий, что в нем могла поместиться только одна повозка, и та периодически задевала бортами за камни. Кругом были сплошные скалы, и только клочок голубого неба над головой, словно заключенный в раму из камней. Цвет у гор, кстати, был необычный. Не коричневый и даже не серый, а розоватый. Ущелье извивалось змеей. На очередном его повороте скалы раздвинулись в стороны, и мы оказались на открытой площадке. Всего один взгляд на нее, и я поняла, что со мной будет.